Глава 9. Караван. Когда путешественники вылезли наружу, в пустыне был уже разгар ночи. На черном небе сияли яркие звезды и крупный серп луны. Как и предполагал Кайл, лошадей найти им не удалось. Вероятно, они успели убежать далеко. Идти вслед пешком в надежде догнать их не было смысла. «Они же пропадут!» — расстроенно проговорила Феска, глядя на далеко уходящую цепочку следов от лошадиных копыт. Кайл пожал плечами. «Если будем их искать, то сами пропадем», — заявил он и запустил в небо направляющий пульсар. «Нам все равно за ними не поспеть». Феска понуро опустила голову. «Холодно», — заметила она. «Совсем не как днем». «В пустыне всегда так», — произнес Кайл, покрепче перехватывая поклажу. «Днем солнце раскаляет песок, а ночью он очень быстро остывает». Мак отправился за своим пульсаром, а Феска устало поплелась за ним. Идти по песку было тяжело, ноги вязли, приходилось прилагать гораздо больше усилий, чем при ходьбе по обычной местности. Кайл не говорил ни слова, и от этого Феска чувствовала себя неуютно. Она гадала, злится ли он на нее за то, что сразу не рассказала про перо и разговор с Мором о Фениксе. Чтобы не мучить себя предположениями, через некоторое время девушка решилась нарушить мертвую тишину. «Ты дуешься на меня из-за пера?» «Дуешься? Что за дурацкое слово?» — резко воскликнул Кайл, разрезая словно ножом ночной покой пустыни. «Я не дуюсь. Я расстроен. Все идет совсем не так, как я планировал. Твой обман и заговор с магом дорог — лишь маленькая часть моих неприятностей. Все против меня. Ну почему так, а?» Феска почувствовала себя ужасно неловко. Ей вдруг стало жаль своего ворчливого учителя. На некоторое время снова воцарилась тишина, прерываемая лишь шелестом песка под ногами путников. «Кайл!» — снова нарушила молчание Феска. «Ты и правда не знал, что фениксы умеют превращаться в людей?» «Не знал», — односложно ответил чародей. «Прости», — уныло проговорила Феска. «Я боялась, что ты отберешь у меня перо. А еще...» Не хотела подставлять Сириана Мора и девушку Феникса. Кайл сначала промолчал, но потом остановился, развернулся и воскликнул. «Ну чем я так не понравился этому Фениксу, если ко мне возникло такое отношение? Что я сделал не так? В конце концов, ведь это я вылечил ее крыло!» «Ты не хотел ее спасать», — осторожно заметила ученица мага. «И ты слишком груб и раздражен. Ты согласен рисковать всем на свете, лишь бы быстрее добраться до Норна. Сириану Мору ты показался безрассудным». «Безрассудным!» — нервно засмеялся Кайл. «Да мне просто уже нечего терять, кроме шанса вернуть свою прежнюю жизнь. Ты считаешь меня грубым? Может быть, даже злым? Но я не был таким еще полгода назад. Ты только представь, Феска!» У меня имелось все, о чем можно мечтать, и в один миг я всего лишился. «Ты лишился только титула и статуса», — заметила Феска. «Иногда люди теряют своих близких, и это гораздо серьезнее». Кайл смерил ее странным взглядом, в котором отразились недоумение и какая-то глубинная боль. Он хотел что-то сказать, но в итоге просто покачал головой. «Принцесса была мне близка», — прошептал он через некоторое время и, отвернувшись от своей спутницы, продолжил путь. Феске при упоминании Солеи в очередной раз стало тоскливо и грустно. Напрасно она мечтала о месте в сердце своего учителя. Очевидно же, что она полностью занята принцессой. Ночная пустыня завораживала. Барханы в лунном свете казались волнами причудливого океана. Черное, как смоль неба, украшали бриллианты звезд. Если бы Феска не чувствовала себя такой печальной и бесконечно уставшей, она бы, наверное, восхитилась пейзажем. Но у нее хватало сил только тяжело переставлять ноги вслед за Кайлом, глядя на причудливую тень, которую благодаря лунному свету отбрасывала на песке его стройная фигура. «А еще чувствую себя растерянным», — неожиданно признался маг. «Я не в состоянии все просчитать. Ничего не контролирую. Неприятности сыплются на меня со всех сторон. Пока еле-еле с ними справляюсь. Но что будет дальше? Если бы у тебя случайно не оказалось это перо, неизвестно, чем закончилось бы наше столкновение со статуями. А я ведь проверил. В тех руинах не определялось следов заклинаний. И даже не подумал, что там может обнаружиться какая-то иная, неизвестная мне магия. Придворные маги должны оставаться лучшими из лучших. Я таким и являлся. Вернее, считался. Был в этом уверен. Но я не справляюсь, Феска. Я чувствую себя полным ничтожеством. Неожиданно чародей рухнул на колени, бросил свой мешок в песок и спрятал лицо в ладонях. «Эй, ты что?» — испугалась девушка. «Ну, перестань, Кайл, соберись. Мы посреди пустыни. Надо как-то отсюда выбираться». Я запутался. В своих мыслях, чувствах, желаниях. Прошептал Кайл, не отрывая рук от лица. «Неужели ошибался? Не понимаю». «Не надо так, Кайл, пожалуйста», — растерянно проговорила Феска, присев рядом. «Я вот, в отличие от тебя, совершенно ничего не умею и очень боюсь. Только ты можешь меня отсюда вытащить. Сама здесь точно пропаду. Если даже ты не лучший из лучших, уверена, ты все равно очень хороший маг. Мы оба просто устали, испугались, перенервничали». «Я в совершенстве владею теорией, знаю довольно много заклинаний и умею их сотворять. Но большую их часть мне не приходилось применять на практике», — простонал Кайл, проведя ладонями по лицу. «В столице я никогда не попадал в переделки. Моя жизнь протекала спокойно и ровно. Она была абсолютно предсказуема. Сейчас же я понятия не имею, что будет завтра. С чем еще предстоит столкнуться?» «Ну, на мой взгляд, пока ты совсем отлично справляешься», — подбодрила его Феска, положив руку ему на плечо. «Да, не все идеально, но мы до сих пор живы, и это не может не радовать. Моя прежняя жизнь тоже была спокойной и предсказуемой. Вот только это спокойствие мне совершенно не нравилось. И поверь, я ничуть не жалею, что тайком запрыгнула в твою повозку. Теперь я не знаю, что будет завтра. И меня почему-то это радует. Да, за то время, которое с тобой знакомо, меня пару раз чуть не изнасиловали, чуть не убили. Но в каждом случае ты меня спасал. Я благодарна тебе. Ты открыл для меня двери в совсем иной, отличный от привычного мир. Сделал жизнь ярче и приблизил давнюю мечту. С детства хотела стать чародейкой. И вот я уже кое-что могу. Пусть у меня пока многое не получается, и магия в моих руках ведет себя как скользкий угорь, но я не собираюсь сдаваться. Мое колдовство пробудило древних каменных великанов. Тоже своего рода достижение. — Да уж, — усмехнулся Кайл. — Великое достижение. Это прозвучало не с укором, напротив, с облегчением. Чародей вдруг засмеялся. И Феска засмеялась тоже. Груз пережитого страха смывался этим смехом. Кайл расслаблялся, а вместе с этим таяла и незримая стена между ними. Стена, состоящая из его высокомерия, из ее страхов и неуверенности, из их недопонимания самих себя и друг друга. В тот момент они стали просто людьми, совсем недавно избежавшими ужасной гибели. «Знаешь что, давай-ка сейчас возьмем и ляжем спать», — предложил чародей, отсмеявшись. — Вот прямо здесь. Мы оба очень устали. Чтобы выжить, нам нужно отдохнуть. — Но ведь ты очень спешишь, — с сомнением проговорила Феска. — Не настолько, — улыбнулся Кайл, и в его зеленых глазах отразились звезды. — Здесь нет никакого укрытия. Вдруг на нас кто-нибудь нападет, — продолжала высказывать сомнение Феска. — Я окружу нас защитными заклинаниями. Не бойся. Пусть я не лучший из лучших, но такую защиту умею ставить в совершенстве. Базовый навык, которому обучают на первом курсе. — Ну, хорошо, — с сомнением согласилась девушка. Феска очень устала и безумно хотела спать. Но делать это вот так, прямо на голой земле под бездонным куполом ночного неба посреди бескрайней пустыни, было тревожно. Они расстелили одно из одеял, а вторым решили накрыться. «Ляжем в обнимку», — предложил Кайл непривычно мягко. «Так нам обоим будет теплее». Феска отговаривать не стала, до сих пор помнила, какими приятными могут быть прикосновения зеленоглазого чародея. Маг первым улегся и подставил ей свое плечо. Помедлив недолго в смущении, Феска аккуратно устроилась рядом с ним и положила голову на его руку. Кайл тут же сгреб ее, прижимая к своему горячему телу. Феску окатило приятной волной мурашек. Было очень уютно лежать рядом с Кайлом, хотя и неудобно. Твердая рука чародея совсем не напоминала подушку. Но сейчас Феска ни на что бы ее не променяла. Боясь разрушить чудесное наваждение, девушка замерла. Кайл не отпускал ее. Приятные ощущения от такой близости только усиливались, и она очень робко решилась прикоснуться к его щеке. Кайл тут же накрыл ее ладонь своей и сжал. Феска вскрикнула. Это была обожженная рука. — Что такое? — тут же встрепенулся маг, отстраняясь. — Болит, — призналась Феска. — Что болит? — Рука. Перо Феникса обожгло, — пояснила неохотно. — И почему же ты не сказала? — удивился Кайл. Она пожала плечами, а маг, развернув к себе ее ладонь, нежно провел по ней кончиками пальцев, исцеляя, убирая боль. — Спасибо, — обрадовалась Феска. — Тебе спасибо, — серьезно ответил Кайл, прижимая к своей щеке ее уже здоровую ладонь. — За что? — не поняла девушка, растворяясь в приятных ощущениях. — За легкость, — улыбнулся Кайл. Твоему отношению к жизни мне однозначно стоит поучиться. Феска блаженно улыбнулась. По телу от объятий чародея разливалось невероятно приятное тепло. «Я очень испугался сегодня», — тихо произнес Кайл. «К своему удивлению, испугался в первую очередь за тебя». Феска не нашла, что на это ответить. Она очень боялась разрушить очарование момента. «Сегодня мы сильно устали, но завтра займемся твоим обучением серьезнее», — проговорил Кайл, прикрывая глаза. «Правда?» — обрадовалась Феска. «Ага», — кивнул маг. «Ну, сейчас спать. Чуть не забыл». Чародей провел рукой, и над ними возник едва заметный прозрачный, переливающийся как мыльный пузырь, купол. Феска отметила про себя, что это очень красивая штука, закрыла глаза и тут же провалилась в сон без сновидений. А утром ее разбудило острие сабли, приставленное к горлу. Почувствовав укол, Феска дернулась и открыла глаза. Их окружали вооруженные саблями, одетые в белые одежды мужчины со смуглой кожей. В их взглядах читалось скорее любопытство, чем вражда. Они не спешили нападать, но сабли не убирали и выглядели грозно. Рядом сидел взъерошенный и помятый Кайл с красным боевым пульсаром наготове. Маг, похоже, тоже только что проснулся и мрачно рассматривал окружающих их вооруженных людей. Феска инстинктивно вжалась Кайлу в бок. Обернувшись, она заметила, что среди людей в белых одеждах есть один маг. Он также держал на изготовку боевой пульсар. Солнце уже встало из-за горизонта, пока еще высоко не поднялось, но уже начинало припекать, песок раскалялся. Сидеть было некомфортно, но резких движений в окружении вооруженных мужчин лучше не совершать. Люди в белых одеждах что-то говорили на непонятном языке. «Кто эти воины?» — прошептала Феска своему учителю в ухо. «Чего они от нас хотят?» «Мы не понимаем вашу речь», — вместо ответа обратился к незнакомцам Кайл. «Кто вы? Что вам от нас нужно?» Сквозь толпу вооруженных мужчин протиснулся высокий, полный пожилой человек в расшитой серебром белой одежде. Он светло улыбался и на первый взгляд не представлял опасности. «Так значит, вы из Арконы!» — произнес он на родном языке Фески и Кайла с небольшим певучим акцентом, но довольно гладко. «Меня зовут Реммао, и это мои люди вас так грубо разбудили». С искренним сожалением на лице он кивнул на тонкую струйку крови на шее Фески. «Прошу за них прощения. Они бойцы и не обучены хорошим манерам. А я купец. Веду караван из Серенаса в Норн. Мы собирались остановиться на отдых недалеко отсюда, когда заметили в первых лучах восходящего солнца странные отблески. Я отправил людей во главе с сопровождающим нас чародеем Магрибом посмотреть, что это такое. они обнаружили вас. Вы спали очень крепко, и не похоже, что собирались пробуждаться с рассветом. Мы подумали, что оставлять вас дальше спать под лучами палящего солнца бесчеловечно. Оно печет очень-очень сильно. Магриб сказал, что ваша магическая защита не спасет от его лучей. Мы не знали. Может быть, вы больны, и вам нужна помощь. Решили разбудить. Кричали так громко, как могли. Но вы и не думали просыпаться. Тогда Магриб предложил попробовать взломать вашу защиту. Сказал, что маг, наложивший ее, обязательно проснется, если кто-то попытается атаковать. Но и это не пробудило вас. Надо сказать, что мой чародей в восхищении. Он провозился около часа, прежде чем ему удалось рассеять наложенные вами чары. Говорит, что сам так не умеет, что защиту ставил истинный мастер. На лице Кайла мелькнула едва заметная самодовольная усмешка, тут же сменившаяся хмуростью. «Я действительно должен был проснуться, когда пытались атаковать защитный купол», — печально проговорил он. «Не расстраивайтесь», — мягко улыбнулся Реммао. «Должно быть, вы очень устали накануне. Или вас свалил солнечный удар. Может быть, опустим оружие и поговорим в спокойной обстановке? Мы вовсе не хотим причинить вам вред. Сабли мои воины достали из осторожности. Мы ведь не знали, с кем имеем дело. И до сих пор, кстати, не знаем. Я Кайл Карр, маг из Арконы. А это моя ученица, Феска Мартео», — проговорил Кайл, немного расслабившись, но не опуская пульсар. «Помощь нам не нужна. Мы в порядке. Идем в Норн. Просто путешествуем. Хотим познакомиться с этой страной». Реммао сказал вооруженным людям что-то на своем языке, и те, наконец, убрали сабли. А Магриб погасил боевой пульсар. После этого Реммао вновь обратился к Кайлу и Феске. «Наша пустыня — довольно опасное место», — произнес он. «Это обитель древней магии. В руинах старинных городов обитают мистические силы. А помимо этого, несколько кочевых воинственных народов иногда нападают на караваны. Напрасно вы путешествуете в одиночку». «Да», — согласился Кайл, рассеивая свой пульсар. «Мы уже пожалели об этом. Вчера пришлось столкнуться с вашей древней магией. Чудом выжили». «Ну», — улыбнулся Реммао, — «если вы идете в Норн, можете присоединиться к нам. В качестве оплаты приму от вас увлекательные истории и магическую защиту для нашего лагеря, подобную той, которую с таким трудом разрушил Магриб». С этими словами купец покосился на своего чародея и сказал ему пару фраз на своем языке. Тот кивнул и что-то ответил. «Еще Магриб просит научить его ставить такую защиту», — добавил Реммао. «Мы согласны», — ответил Кайл. «Чудесно!» — кивнул купец, и лицо его приобрело довольное выражение. «Тогда добро пожаловать в наш лагерь. Днем мы обычно разворачиваем шатры и спим, а ночью, когда палящее солнце пустыни скрывается за горизонтом, отправляемся в путь. Пока вас будили, шатры уже успели поднять, а повара приготовили еду. Вы, наверное, голодны. Приглашаю вас в свой шатер на трапезу. Заодно расскажите, с какими опасностями вам пришлось столкнуться в нашей пустыне. Вид у вас довольно потрепанный». «Мы имели неосторожность зайти в древние руины», — сказал Кайл, поднимаясь на ноги. Все еще напуганная Феска последовала его примеру. «Мы всегда стараемся обходить их стороной», — заметил Реммао, махнув своим людям разойтись. «И с чем вы там столкнулись?» «С живыми каменными статуями», — проговорил Кайл. «Ого!» — восхитился купец. «Есть легенда, что древние храмы охраняли каменные великаны. Должно быть, вы нашли один такой». «Должно быть», — мрачно кивнул Кайл. Они поднялись на бархан, и за ним показался лагерь караванщиков. Несколько белоснежных шатров, дымящиеся костры с суетящимися вокруг них людьми, повозки на полозьях, нагруженные тюками, и группа необычных крупных животных, покрытых бежевой шерстью с горбами на спинах. Среди них Феска заметила знакомые лошадиные морды. «Кайл, смотри!» — дернула она мага за рукав. «Это же наши!» «Да, я их увидел», — равнодушно буркнул чародей. «Давай попросим их вернуть», — тихо предложила Феска. «Зачем?» — пожал плечами маг. «Они нам больше не нужны, а здесь будут за ними ухаживать, кормить и поить». «Ну ладно», — вздохнула девушка. «В любом случае, я очень рада, что они не пропали в пустыне». Лагерь был наполнен незнакомыми, но аппетитными ароматами готовящейся еды. Феска почувствовала, как у нее заурчало в животе. Она успела довольно сильно проголодаться. Ремау проводил своих гостей к маленькому, покрытому такой же белой тканью, но, в отличие от остальных, расшитому серебряными нитками шатру. Подойдя к нему, купец приоткрыл полог, пропуская мага и его ученицу вперед. Внутри все было обставлено достаточно скромно. Пол заменял потрепанный ковер. В центре стоял низкий круглый походный столик. Справа от входа располагалась лежанка, а рядом с ней — кованый сундук. Было немного душно, но зато плотная белая ткань оберегала от палящих солнечных лучей. Вслед за Ремао в шатер вошли Магриб и еще три человека в белых одеждах. Купец представил их как своих помощников. «Садитесь за стол», — предложил Ремао и сам уселся прямо на ковер. «Еду сейчас принесут». Кайл и Феска последовали его примеру, а вслед за ними у стола устроились Магриб и помощники купца. Через пару секунд в шатер вошли несколько человек с котелками и посудой. Пока раскладывали пищу и наливали в глиняные стаканы холодный чай, Ремао о чем-то тихо беседовал на своем языке с другими норнцами. Кайл и Феска тем временем изучали шатер и содержимое своих тарелок — пшеничную кашу с кусочками овощей и вяленым мясом, а Магриб внимательно рассматривал иноземного чародея. «Это Кускусея», — нарушил тишину норнский чародей. Кайл и Феска удивленно на него посмотрели. «Каша», — пояснил Магриб. «Я плохо знать ваш язык. Мало слов знать. Ты хороший маг, но надо уметь хранить силы. Нельзя так спать». Кайл в ответ на это кивнул и зарделся. «Я мочь учить заклинанию...» Было заметно, что норнцу очень тяжело формулировать мысли, и Ремао пришел на помощь. Маг обернулся к нему и что-то бегло сказал на своем языке. Тот кивнул. «Бдительности», — ответил ему купец. «Бдительности», — повторил Магриб. «Да, я мочь учить заклинанию бдительности, а ты учить защита». «Магриб хочет сказать, что может вас научить заклинанию бдительности, чтобы вы больше не попадали в такие... казусные ситуации», — засмеялся Ремао. «И взамен, как я уже говорил, просит научить его ставить магическую защиту. Кстати, надеюсь, вы поставите ее над нашим лагерем сразу после трапезы». «Конечно», — понуро кивнул Кайл. «Думаю, знание заклинания бдительности мне не повредит». «И как вы оказались вдвоем посреди пустыни?» — мягко спросил Ремао, когда все приступили к еде. Странная на вид каша оказалась довольно вкусной, и Феска уплетала ее с большим удовольствием, слушая, но не вмешиваясь в разговор мужчин. «Мы воспользовались услугами мага дорог», — произнес Кайл. «Я просил, чтобы он открыл портал максимально близко к Норну. Получилось посреди пустыни». «Какой-то неопытный маг-дорог вам попался», — покачал головой Ремао. «Лучше бы вы начали свой путь по пустыне из Серенаса». Кайл не стал комментировать это замечание, лишь снова слегка покраснел. Но заметила это только Феска, которая уже успела немного изучить своего спутника. «Всю жизнь я провел в столице своей страны», — сменил тему молодой чародей. «И вот захотелось посмотреть мир». «Много слышал про Норн. Рассказывали, что это удивительное государство, очень отличающееся от Арконы. У вас множество богов, роскошные храмы, процветающие города». «Да, все так», — кивнул Ремао. «Я слышал, что своего повелителя вы почитаете наравне с богами?» «Не совсем», — улыбнулся купец, прожевывая кускусею. «Мы считаем его воплощением одного из богов. Но скоро вы сами все увидите и узнаете. А пока я хотел бы услышать вашу историю о том, как вы столкнулись с каменными великанами». Кайл рассказал, не таясь, как они нашли руины, проникли внутрь. А потом Феска огнем разбудила истуканов. Поведала о битве с ними и о том, как перо Феникса смогло их усыпить. Эремао переводил его рассказ своим людям. «Да уж», — покачал головой купец, когда Кайл сказал, что из-за очень сильной усталости они легли спать там, где стояли. «Вот поэтому мы обходим стороной древние развалины. Цивилизация, которая здесь процветала когда-то, была очень развитой. Люди обладали невероятными магическими силами. Но, как говорят, это их и погубило. Кочевые племена, которые сейчас тут обитают, считаются их потомками. Но магией они совсем не обладают, хотя и являются искусными воинами. Как я уже говорил, довольно часто кочевники нападают на караваны, пытаясь их ограбить. На нас, с тех пор, как мы вышли из Серенаса, нападали уже дважды. Вам повезло, что вы не столкнулись еще и с ними». «Видимо, да», — согласился Кайл. «А ты очень храбрая девушка», — обратился Ремао к Феске. «Не растерялась, когда тебя схватила статуя. Молодец». «Нет», — покачала головой Феска. «Это было невероятно страшно. Нам просто повезло». «Как бы то ни было, теперь мне понятно, почему вы так крепко спали», — улыбнулся Ремао. «Еще бы! Пережить такое потрясение! Мы выделим вам спальные места в большом шатре. Мои люди проводят вас туда, и вы сможете продолжить отдыхать». Чуть позже, когда Кайл окружил лагерь мерцающим, как мыльный пузырь, куполом, Магриб провел их к большому шатру, где на коврах в повалку спали люди Ремао. Магу и его ученицы оставили места слева от входа в шатер. Расположив свои немногочисленные вещи, они улеглись. «А ты обещал, что сегодня будешь учить меня колдовать», — шепотом напомнила Феска. «Да», — так же тихо ответил Кайл, скинув руки и уложив их под голову. «Но, боюсь, сейчас мы помешаем спать нашим гостеприимным хозяевам. Поэтому займемся учебой, когда все проснутся. Попробую научить тебя создавать иллюзии. Самый безопасный вид магии, на мой взгляд. В процессе тебе сложно будет что-нибудь разрушить». Девушка только фыркнула в ответ на едкое замечание чародея. Некоторое время лежали молча, вдыхая запах потных тел караванщиков. Но потом Феска снова нарушила тишину. «Ты так легко согласился присоединиться к каравану, но ведь они двигаются медленно, а до этого ты очень спешил». «Было бы глупо отказываться», — буркнул Кайл. «Сириан Мор прав. Я слишком самонадеян. Жизнь за пределами столицы оказалась несколько сложнее, чем мне представлялось. Все, больше откровенничать не буду. Спи, Феска». Феса не заставила себя долго уговаривать. Прикрыв глаза, тут же погрузилась в сон. Кайл разбудил ее ближе к закату. Караванщики еще мирно спали. В шатре было душно и сильно пахло чужим потом. «Вставай», — сказал чародей, — «начнем твое обучение». Предвкушение, что сейчас она снова будет колдовать, вмиг рассеяло остатки сна. Феска радостно вскочила, и они с Кайлом вышли из душного шатра. Солнце приблизилось к горизонту, а потому пекло уже вполне терпимо. Повара начинали готовить еду и возились вокруг костров. Пройдя мимо одного из них, Кайл незаметно стащил глиняный стакан. «Отойдем немного от лагеря, чтобы не привлекать внимания», — предложил маг и стал взбираться на ближайший песчаный холм. У основания бархана с другой его стороны Кайл уселся на еще горячий песок и предложил Феске сделать то же самое. «Я долго думал о том, как тебе украсть чашу истины», — начал маг. «По всему выходит, что без магии не обойтись. Тебе придется освоить иллюзии». Хорошее настроение Фески, вызванное предвкушением урока, от его слов моментально испарилось. «Дело в том, что чаши истины, насколько я знаю, пользуются не так уж и часто», — тем временем продолжал Кайл. «Только по каким-то особенным случаям. В остальное время она хранится где-то в храме. Нужно будет заменить чашу истины на обычный кубок, но заколдованный под нее. Это даст тебе время спокойно покинуть храм». «Ты только поэтому собираешься меня учить иллюзиям?» — спросила Феска. «Нет, не только поэтому», — со вздохом ответил маг. «Магия иллюзий — самая безопасная, как я уже говорил. Учитывая то, что ты совершенно не можешь контролировать свою силу, это очень актуально». «Ах, вот как!» — взорвалась Феска. «Все, что ты делаешь, делаешь только ради своей цели!» «А ты что хотела?» — вспыхнул Кайл. «Конечно, ради моей цели! Но я обещал тебя учить магии и сделаю это. А в ответ ты обещала украсть из храма бога истины чашу. Ты забыла?» «Нет», — буркнула Феска. «Ни на миг забыть не могу, что подписалась на преступление. Но вот только я очень сомневаюсь, что наш обмен равносильный. Ты не учишь меня». «Я же прямо сейчас собирался начать тебя обучать», — воскликнул маг. «Только для того, чтобы я украла чашу», — заметила Феска. «Нет, не только», — стараясь подавить раздражение, ответил Кайл. «Тебе следует научиться контролировать свою силу, а для этого нужно тренироваться, желательно на чем-то безопасном для тебя и для окружающих. Иллюзии как раз подойдут. Так, может, начнем урок?» «Хорошо, прости», — проговорила Феска, успокаивая бурю своего праведного негодования. В конце концов, Кайл прав. Нет разницы, какие заклинания осваивать. Главное — учиться. «Итак, знаешь, что такое иллюзия?» — серьезным поучительным тоном спросил Кайл. «Это когда вместо одного предмета воспринимается какой-то другой. А если предмета нет, то это уже совсем другая магия. Ее мы пока не будем касаться. Смотри, у нас имеется глиняный стакан. Его можно превратить в золотую чашу. То есть, конечно, не превратить, а создать иллюзию, что это золотая чаша». Кайл сделал пас рукой над стаканом, и через какое-то мгновение он превратился в покрытый самоцветами золотой бокал. «Здорово!» — искренне восхитилась Феска. Кайл самодовольно ухмыльнулся. «Я создал сложную иллюзию. Она и на ощупь такая же, как настоящий предмет. Потрогай», — предложил он, передавая свое творение девушке. Феска взяла в руки золотой бокал и действительно почувствовала тонкую ножку и твердые грани драгоценных камней. «Потрясающе!» — с восхищением проговорила ученица мага, позабыв о недавнем возмущении. Кайл сделал пас над золотым бокалом, и он снова превратился в глиняный стакан. «Слабое место иллюзий в том, что они недолговечны», — сказал он. «Максимум держатся пару дней. А еще неопытные маги обычно могут создавать только картинку предмета, но не телесные ощущения от него». «Но ведь так можно заниматься мошенничеством», — предположила девушка. «Заколдовать камешки в золотые монеты, например. Или хотя бы серебряные монеты в золотые». «Можно», — согласился Кайл, — «но не нужно. Это преследуется законом. Обман в любом случае будет раскрыт. В торговых лавках обычно служат люди, которых специально обучают распознавать подобные творения магов. На самом деле разоблачить иллюзию не так уж и сложно. Для этого даже магии обладать не нужно. Но об этом поговорим потом. А пока попробуй повторить мой фокус с глиняным стаканом. Для начала научись делать вот такое движение». Кайл сделал несложный пас пальцами и кистью правой руки. Феска с четвертой попытки воспроизвела. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул чародей. «Пока как следует не освоишь это заклинание, тебе потребуется магическое слово — хао». «Хао», — повторила она. «А теперь четко представь, как ты хочешь видоизменить предмет, в данном случае глиняный стакан. Сделай над ним это движение рукой и одновременно произнеси «хао». Феска сосредоточилась, представила, что стакан серебряный и украшен изумрудами. Сделала над ним пас кистью руки, но ничего не произошло. «Так», — задумчиво проговорил Кайл, — «попробуй представить, что, совершая движение, пальцами ты перебираешь невидимые энергетические нити. Почувствуй их». Феска представила. Пальцы тут же стало покалывать, но стакан не изменился. А после третьей попытки ее рука превратилась в пучок желто-зеленых водорослей. Феска вскрикнула, А Кайл, схватившись за голову, засмеялся. «О чем ты думаешь, Феска?» — сквозь смех спросил он. «Я подумала, что это движение рукой похоже на колебания водорослей», — призналась она. «Очень важно, когда колдуешь, держать свои мысли под контролем», — поучительно заметил Кайл, сдерживая рвущиеся наружу смешки. «Мне вообще кажется, что хаос в мышлении — это основная твоя проблема». Ученица надулась, фыркнула и осторожно прикоснулась к травяной плети, заменяющей теперь ее руку. Нащупала свои пальцы и немного успокоилась. «А почему на ощупь это все еще моя рука?» «Наделять иллюзию способностью вызывать телесные ощущения очень сложно», — ответил Кайл, сдерживая ухмылку. «Для этого требуется максимальная концентрация внимания, пока не думай об этом. Тренируйся на визуальных образах». «А как рассеять иллюзию?» — спросила Феска, шевеля желто-зелеными листьями. «Тем же движением, но сделанным наоборот. Вот так, от указательного пальца к мизинцу. Повтори». «У меня же теперь вместо руки водоросли. Как я ими повторю?» — возмутилась Фесса. «Но это же иллюзия!» — усмехнулся Кайл. «Ты продолжаешь ощущать свою руку. Для того, чтобы сделать движение ладонью, не обязательно на нее смотреть. Закрой глаза, если тебе так проще, и делай». «Не видя пальцы, я не буду уверена, что делаю правильно», — печально проговорила ученица. «Правильно делаешь или нет, поймешь, когда иллюзия исчезнет», — сказал чародей и задумчиво повернулся в сторону заходящего солнца. Казалось, он вдруг потерял к своей ученице всякий интерес. Заметив это, Феска снова начала на него злиться, но ничего не сказала. Лишь усерднее стала предпринимать попытки вернуть руке нормальный вид. Получилось не сразу. «Есть!» — наконец воскликнула Феска, облегченно рассматривая ладонь и убеждаясь, что на ней не осталось ни одного желто-зеленого, склизкого на вид листика. «Хорошо», — кивнул Кайл, бросив на нее задумчивый беглый взгляд. «В общем, практикуйся». Большой оранжево-красный диск солнца медленно проваливался за горизонт, окрашивая песочное море в розовый цвет. Маг потянулся, закинул руки за голову и распластался прямо на песке. Феске почему-то ужасно захотелось поиздеваться над наглым чародеем, и она решила попрактиковаться на нем. Она представила вместо ног Кайла большой рыбий хвост, сделала над ним движение рукой и произнесла «Хао!». Как ни странно, получилось с первого раза. Не сдержавшись, Феска от души засмеялась. Кайл приоткрыл один глаз, смерил ее удивленным взглядом, заметил рыбий хвост вместо своих ног и улыбнулся. «Кто-то явно соскучился по воде», — ехидно заметил он. Зачерпнул магии приличную порцию песка и направил девушке прямо в лицо. Но окатил ее не песок, а ледяная вода. «Как ты это сделал?» — поразилась Феска, стирая со своего лица прохладные капли и выжимая мокрые волосы. «Это тоже иллюзия», — усмехнулся Кайл, помахивая рыбьим хвостом. «Просто сложное, с тактильными ощущениями. Я вообще мастер иллюзий. Принцессе Салеи мои иллюзии очень нравились». «Скучаешь по ней?» — печально спросила Феска. «По ней или по прошлой жизни? Теперь мне уже сложно это понять», — неожиданно спокойно ответил Кайл. «Я обещал, что вернусь до ее дня рождения. Значит, обязательно это сделаю». «И женишься на ней?» — тихо проговорила Феска. Горечь стянула горло. Кайл ненадолго задумался, прежде чем ответить. «Не знаю», — произнес он. «Это странно. Еще несколько дней назад я бы ответил, да, конечно, как может быть иначе? Я люблю ее. Но теперь не знаю. Словно мои чувства поменялись. Я ни в чем не уверен. Ладно, пойдем. Караванщики, наверное, уже встали. Скоро отправимся в путь». Кайл поднялся, и от рыбьего хвоста не осталось и следа. «Иди, я догоню через пару минут», — проговорила Феска. «Хочу еще немного полюбоваться закатом». Маг пожал плечами и ушел. А Феска печально уставилась на полукруг солнца. Она размышляла над последними словами мага. Что он имел в виду? И почему вдруг стал вести себя с ней как-то по-другому? не столь отстраненно, не так раздражительно. Как поменялись его чувства и чем это вызвано? А его объятия после приключения со статуями? Что это было? Зачем? Ответов на эти вопросы Феске было не найти, а спрашивать в лоб не тактично. Воспринимать Кайла как потенциального возлюбленного и давать волю своим чувствам в любом случае не следовало. Слишком горьким будет разочарование, если поверить, что у них действительно может что-то получиться. Кайл никогда не предпочтет Феску настоящей принцессе. Когда Феса вернулась в лагерь, караванщики его уже разобрали. Кайл держал в руках их вещи и одеяло и о чем-то беседовал с Ремао и Магрибом. «Милая девушка, приветствую вас!» — воскликнул купец, помахав ей рукой. «Мы оставили вам еду. Подкрепитесь. Через полчаса отправляемся в дорогу». «Спасибо», — ответил за Феску Кайл и, подхватив свою ученицу под локоть, потянул ее к ближайшему костру с дымящимся котелком над ним. «Так как ты здесь единственная девушка, тебя посадят в одну из повозок», — сообщил Кайл. «Я поеду рядом с Риммао и Магрибом на верблюде. Так называются эти горбатые звери. Не теряй зря времени в пути. Тренируйся в иллюзиях». Феска кивнула. Но вместо того, чтобы практиковаться, ей пришлось потратить полночи на то, чтобы вычесать из волос и вытрясти из одежды все застрявшие песчинки. Водяной поток, которым окатил ее Кайл, проявил себя в полной мере, высохнув. Сидя на тюках с тканями в повозке на полозьях, Феска отчаянно злилась на зеленоглазого чародея, вытряхивая вездесущий песок. Из чего она решила, что он стал к ней лучше относиться? Злобный маг как был вредным нахалом, так им и остался.